Вскоре после появления этого указа в центре Петербурга появился банкирский дом Е. И. Гинзбург, занявший место банкирского дома и известного по всей Европе барона Штиглица, короля Петербургской биржи, не раз оказывавшего услуги русскому правительству в заключении займов. Не все знали, что Евзель Гинзбург имеет ход в Зимний дворец. Ловкий делец установил связи с принцем Александром Гессенским, братом императрицы, и даже стал генеральным консулом Великого герцогства в Петербурге. Но мы несколько забежали вперед, вернемся пока в Москву, мирно доживающую короткие годы между Николаевским гнетом и Александровскими реформами. Зимой 1857 года украли из кремлевского арсенала одну из пушек, захваченных у французов в Отечественную войну. Обнаружилось сие при смене караула. Граф Закревский поднял на ноги весь состав полиции, и вскоре пушка была найдена на Грачевке, в подвале мелочной лавки, где похитители сумели ее сбыть. Оказалось, что медную пушку небольшого размера похититель положил на салазки, прикрыл рогожую, повез, а зазевавшийся часовой не заметил. В Троицких воротах часовой спросил: «Что везете?» «Свиную тушу», — спокойно ответствовал злоумышленник. «Ну, везите». Пушку водворили на место. Должностным чинам генерал-губернаторам было сделано надлежащее внушение. Тиха и патриархально проста была жизнь московская. 80-летняя старуха Крекшина, некогда любовница Аракчеева и изменившая ему с красавцем-гусаром, была одной из приметных фигур в столице. Предметом зависти многих был ее поразительно прекрасный цвет лица. Она каждое утро протиралась квасцовую водою с какой-то примесью, секрет которой в молодости вывезла из Парижа от тамошней красавицы мадемуазель Марс. И там же некая гадалка, мадам Норман, предсказала, что Крекшина умрет в постели. Предсказания не слишком мудреные, но заставившие московскую барыню задуматься. И Крекшина, желая отсрочить свой последний час, ложилась на восходе, вставала на закате. Всю же ночь она играла в старинный преферанс, не признавая никакой другой игры. Как ни странно, партнеров у нее было много. Их привлекал почти верный выигрыш. Барыня была богатая и нарочно потихоньку проигрывала, держа партнеров до утра. В 8 вечера подавался чай, в 1 ночи ужин, под утро снова чай с закусками. Это было приятным дополнением к выигрышу 25, 40, а то и 50 рублей. Случались, правда, и пустые вечера. Игроки рано разъезжались, то настроение было неважное. Секретарь сената развлекал Крекшину, изображая муху. Когда не было интересного разговора, она манила его: «Пожужжи, Сёма». Сёма жужжал и смешно прихлопывал муху на своей голове. Зато и везло же Сёме в карты. У Сергея Михайловича Соловьёва на карты времени было немного. Он все основательнее погружался в грандиозный труд свой — историю России. Соловьёв в этом году предпринял 2-е издание 5-го и 6-го томов своей истории. Работой он был доволен и с нетерпением ожидал откликов. Избегая прямых аналогий с сегодняшним днем, он все же высказывал в 5-м томе мысли, вполне приложимые к текущему моменту, отводя преувеличенную оценку Ивана III как создателя российского государства, восстановителя благодетельного самодержавия и первого истинного самодержца России. Соловьев думал иначе. Для него Иван III всего счастливый потомок целого ряда умных, трудолюбивых, бережливых предков, совершивших дело собирания Руси. Старое здание было совершенно расшатано в своих основаниях, и нужен был последний, уже легкий удар, чтобы дорушить его. В заслугу Ивану III Соловьев ставил то, что этот государь умел пользоваться своими средствами и счастливыми обстоятельствами. Конечно же, эти рассуждения отметил Алексей Николаевич Хомяков, поэт, философ, публицист, основатель целого направления в русской общественной мысли, чего не сознавал ни он, ни его приятели. Но страстная натура Хомякова не давала ему остановиться на древностях. Нет, современность, еще не остывшая, сегодняшняя действительность волновала его.